Глава 10. Развязка. Лампады тихий свет бледнел пред утренней зарею, и утро веяло в темницу, и поэт к решетке поднял важные взоры. Вдруг шум. Пришли, зовут. Они. Надежды нет. Звучат ключи, замки, запоры. Зовут. Постой, постой. День только, день один. Андре Шенье, Пушкин. «День великий», — говорил сам с собой Антон. «Неужели день прощения, милости? Может быть, и казни? Это скорей. Приговоры Иоанна роковые. Громы, падающие с неба, не возвращаются. Может быть, друзья мои решили спасти меня, но как? С какими пожертвованиями? С какими условиями?» «Пускай этот день будет вполне великим», — сказал он, встречая утро, и снова просил себе духовника. Имели жестокость отказать, или что все равно молчали. Курицын не приходил за письмами. Что ж помешало? Он не обманет, если только есть возможность. Он подкопается под основание тюрьмы, найдет дорогу хоть через трубу, если не сыщет других путей. В этом Антон уверен. Уж не потому ли не приходит, что есть надежда на милость великого князя? Надежда, Боже великой, как при этом слове сердце забилось сильнее, кровь живее заструилась, как при этом слове выступили из мрака все милые люди с ласкою, со всеми дарами жизни и окружили его. О, постойте, подождите хоть немного, милые призраки, у изголовья несчастливца! Заставьте его забыть на этот день железо, черную избу, стоны товарищей его заключения. Очаруйте его, дорогие гости, своими ласками. Подарите его еще одним земным праздником, может быть, последним на пороге в вечность. Нет, они пришли на миг и тотчас убежали, испуганные тоскою неизвестности. Какую тяжкую полосу вытянули часы до вечера. Никто не является. Антон на страже у окна. Прислушивается. Никого. Тихо, будто на грани мира. Невольно взглянул он на стену. При слабом свете ночника роковые имена несчастливцев, которых он в этой тюрьме сменил и которые уж исчезли с земли, выступили из полумрака и бросились ему в глаза. Красноречивые надгробные надписи. Почему же ему не поставить себе такого ж памятника? Может быть, в его клеть придет скоро новый жилец и станет также пробегать эти строки. Он будет тогда не один. Он окружит себя семейством былых товарищей и поведет с ними сердечную беседу. Антон сыскал гвоздь и начертал на стене четыре слова. «Дорогая мать, дорогая А». Прощальные с землей слова — или что все равно с теми, кого не было для него дороже на земле. Писав их, он обливался слезами, как будто вырывался из объятий милой матери, милой невесты, чтобы никогда их не увидеть. Впоследствии над этими словами задумывался венчанный внук Иоанна, заключенный в том же отделении черной избы. Часто искал злополучный Дмитрий Иванович ключа к этим иероглифам. Только сказочник Афоня мог объяснить их, рассказав ему повесть о заключенном. Недаром же Антон написал четыре слова на родном языке. Они послужили к прекрасной тризне по нем, совершенной через несколько лет устами доброго старца и сердцем юного узника, который не знал своих преступлений. Вдруг шорох за окном. Антон бросился к нему, прислушивается. Кто-то осторожно цепляется по стене, глаз заблистал в отверстие окна, и потом сменила этот глаз маленькая рука. Она держала пилу и свернутую бумажку. Антон схватил то и другое, спрятал пилу за пазуху и прочел с трудом, в ужасном волнении, следующие строки, прыгавшие и двоившиеся в глазах. «Завтра хотят выдать тебя головою татарам. Нынче ночью ты должен бежать. Спили железные решетки, стража тебе не помешает. В окно...» и к Занеглинной мельнице. Там будет ожидать тебя лошадь и проводник. От него получишь оружие и деньги. Далее по пути князь Холмский и Хабар расставили в разных местах своих лошадей и дворчан. Они выпроводят тебя до литовской границы. Спасайся в свое отечество. Прощай, милый незабвенный друг. Помни, что есть на Руси люди, которые тебя много, очень много любят и будут только тогда счастливы, когда узнают о твоем счастье. Не забудь и маленького друга своего Андрея. Подай тебе, Господи, время и возможности спастись. До тех пор не буду покоен. Еще прощай, милый Антон». Душа узника расцвела, радость заблистала в глазах его. Он слышал уж свежий воздух, видел поля, небо. Все это такое легкое, широкое, раздольное. Но лишь только мелькнули первые минуты восторга, пробужденного мыслью о спасении, о свободе, эгоизм дал место другому чувству. Куда бежит он? В Богемию. Правда, он найдет там свое отечество, безопасность, мать нежно любимую. Но найдет ли то, чем жизнь его красилась? Найдет ли Анастасию? Что станется с ним без нее? Изноет с тоски. И здесь, в Москве, какие будут следствия его побега? Не пострадают ли тюремные сторожи, дети боярские? Может, статься и друзья его? За него будут казни, прольется невинная кровь. Нет, никогда не решится он жертвовать для своей безопасности не только друзьями, но и сторонними, хотя бы последним из тюремных сторожей. За него никто не должен страдать. Господь осудил его, он выпьет чашу один. С одной стороны, мир звал его к себе, с другой — высокое христианское чувство приказывало ему не слушать голоса этого обольстителя. Голова его горела, сердце замирало. Надо было, однако ж, решиться. Он решился. Первым его делом было сжечь письмо Андрюшина. Он не отдал ему пилы назад, чтобы вдруг не огорчить его, но поспешил написать на лоскуте бумаги. «Знаю, какая участь может постигнуть тех, кому поручена голова моя. Совести Господь запрещает мне воспользоваться средствами спасения, которые мне предлагают. Я спасусь, но могут погибнуть мои ближние. Благодарю друзей своих, благодарю тебя, милый Андрюша. Воспоминание о вашей дружбе усладит для меня последние мои минуты. Прощайте, обнимаю вас крепко-крепко. И там я буду близко от вас». Написав эти строки и схватив приготовленные к матери письма, он кашлянул у отверстия окна. «Что тебе?» — проговорил знакомый голос. «Твою руку», — отвечал он. Маленькая рука опять появилась в отверстии. Антон прижал ее к губам своим и вложил в нее свою посылку. Принимая послание, Андрюша чувствовал, что на руку его капали слезы. «Что бы они значили?» — думал он с замиранием сердца, удерживая руку своего друга, спешил также расцеловать ее и потом спустился с плеч доброго тверчанина, который и ныне служил ему живой лестницей. Загадка его мучившая должна была разрешиться дома при свете огня. Чтобы не впасть в искушение, Антон забросил за окно пилу, последнее орудие спасения. Кончено. Почти всю ночь пробыл узник на молитве. Грустно было ему расставаться с этим миром. Но мысль, что он в чистоте сдает свою земную одежду, что любовь и дружба провожают его такими искренними живыми изъяснениями, облегчали для него путь креста. В полночь он начал засыпать. Ему казалось, будто он во сне слышит рыдание у окна своего. Это рыдал Андрюша, прочитав ответ узника. Но Антона так неугомонно, так сладко тянуло ко сну, что он не имел сил превозмочь его и проспал на своем жестком ложе до зари. Вдруг слышит шум, тревогу. «Где Немчин?» — кричат голоса нечистым русским языком. — «Великий князь выдал нам его голову, подавайте Немчина!» И вслед за тем вторглось в его клеть несколько татар, атлеты наружностью, с глазами кипящими гневом, бросились на него, повалили его и, положив ему колено на спину, связали руки назад. Напрасное насилие! Антон не противился. «Иду, куда хотите», — сказал он с твердостью. «Об одном только умоляю именем отца вашего, вашей матери. Убейте меня скорее, только не мучьте». «Собаки, будет и собачья смерть», — кричали татары. «Не жалел ты нашего царевича. Вот тебе за племянника, вот за родного, вот за царевича нашего». И удары сыпались на несчастного, почем попало, кто бил его кулаком, кто рукоятью ножа. Около казенного двора собрались во множестве конные и пешие татари. Они встретили узника ругательствами, криками, хохотом. Так сонмище сатанинское приветствует свою жертву у входа в ад. Ужасная процессия потянулась по набережной, по Великой улице, к Москворецкому мосту. Толпы народа начали сноваться вслед за ней. Казалось, надо бы ожидать, что чернь присоединит свои оскорбления к тем, которыми татари угощали свою несчастную жертву. Напротив, русские, смотря на молодость, красоту, благородный вид Антона, слыша, что он готовился принять русский закон, жалели о нем и бронили татар. Многие женщины плакали. Близ Константина Еленовских ворот князь Холмский, Аристотель и Хабар встретили процессию. Они бросились к начальникам ее и предлагали им богатый выкуп, чтобы они отпустили своего пленника. К друзьям Антона присоединилась молодая прекрасная женщина. Она положила в складчину их золотую цепь, манист и другие богатые женские украшения. Это была Гайда. Поколебались было некоторые из татар, но родственники Каракача не согласились. Наконец, друзья несчастного, усиливая свои дары, могли только убедить их повременить казнь хоть несколько мгновений. Ждали еще снова милости от Ивана Васильевича. К нему пошел Андрюша. Андрюшу во что б ни стало обещал Курицын пропустить к великому князю, чтобы в случае прощения скорее передать его распорядителям казни. Хабар поскакал на Константино-Еленовскую улицу. Там он стал ожидать вестника. Аристотель между тем пробрался к осужденному, утешал и успокоивал его. Недаром дал слово Курицын. Андрюша был уж у ног властителя, обнимал их, обливал слезами. Сначала не мог он ничего говорить. Как переменился маленький любимец великого князя с тех пор, как он не видал его? Куда девались румянец в лице, живость в глазах? Все это сменили истома, мертвизна. Глаза впали, лицо свело, губы запеклись, будто подернуло их землею. «Что тебе?» — спросил властитель, невольно смущенный. «Помилуй, государь, прости Антона лекаря», — говорил Андрюша голосом, в котором изливалась вся душа его. «Видит Бог, он не виноват. Злодеи подменили лекарство. Я знаю его, я ручаюсь за него, он не сделает худого дела. Помилуй его, мой царь, мой отец, будь великодушен. Пойду к тебе по гроб в кабалу. Сделай из меня что хочешь. Палатного мастера, каменщика, плотника. Чем хочешь, всем буду для тебя». Буду служить тебе верным рабом, пока останется капля крови. Посылай меня, на какое дело тебе только вздумается, на ратное, на смерть. Заточи меня вместо Антона, но только помилуй его. Буду вечно Господа молить за тебя». В помощь красноречивому стряпчему пришла Софья Фоминишна из другой горницы, из которой услыхала жалобные моления, раздиравшие душу, и также стала убедительно просить великого князя о помиловании лекаря. В этом случае она не помнила зла на Антона за оскорбление брата ее, Андрея Фомича. «Добро», — сказал тронутый властитель. «Ради вас, милую Антона лекаря». «Курицын», — прибавил он, обратясь к своему дьяку, — «пошли боярских детей именем моим освободить лекаря от татар и позови ко мне Даньяра, авось уломаю его». Вскрикнул Андрюша от радости, встал, опять пал в ноги Ивану Васильевичу, целовал их и быстрее молнии полетел из хоромин великокняжеских. Дворецкого, который пытался было остановить его в переходах, сбил он с ног, забыв где-то свою шапку, бежал с обнаженной головой, как сумасшедший, по площадям и улицам. На Константино-Еленовской улице не было уже хабара. «Неужели?» Сердце у Андрюши замерло. Испуганный, задыхаясь, он упал, старался перевести дух, поднялся, опять побежал и опять упал, хотел что-то закричать, но осиплый голос его произносил непонятные слова, хотел поползть и не смог. Силы, жизнь оставляли его. Он бился на замерзлой земле, Казалось, он с кем-то боролся и, наконец, изнемогший, впал в бесчувственность. В таком состоянии нашел его Аристотель. Он и сам походил на безумного. «Уж поздно», — сказал он гробовым голосом, поднял умирающего сына, взвалил его себе на плечо и повлекся с ним, и сам не знал куда. С этой ношей бродил он, как тень, цепляясь за дома и за заборы. Кто-то из знакомых сжалился над ними и привел их домой. Да уж, было поздно. Видели, как прискакал к своим царевич Даньяр, слышали, как он сердился на них и отдал грозный приказ докончить несчастную жертву. Видели, как татари повлекли Антона с берега под мост, на лед замерзшей реки. Видели, как Антон поклонился народу, освобожденный от уз, перекрестился, прижал что-то к груди своей, и как потом татарин поднял высоко, торжественно за густые светлые кудри беловосковую голову. И в то же самое время солнце там играло на небе. Собрав смертные останки, хабар и тверчанин Афоня ночью похоронили их у Антонова двора за Лазарем святым. Вот зачем приезжал Антон Эренштейн на Русь. Да еще за тем, чтобы оставить по себе следующие почетные правдивые строки в истории. Врач немчин Антон приеха в 1485-м к великому князю. Его же велица чести держал великий князь. Врачева же Каракачу, царевича Даньярова, да умори его смертным зельем за посмех. Князь же великий выдал его татарам. Они же свели его на Москву-реку под мост зимою и зарезали ножом, как овцу. Цитата из летописи Львова. Полное собрание русских летописей, том 20, страница 349. Что сделала с Анастасией? С каждым днем в глазах и на душе ее стало более и более темнеть, так что скоро все слилось для нее в ужасный мрак. Антон стал являться к ней и звать с собою. «Приду, скоро приду, милый суженый мой», — говорила она в помешательстве. Страдала, томилась, сохла, наконец не выдержала, наложила на себя руки. «Не спрашивайте меня, как это было». Вы знаете по истории, что казнь врача привела в ужас всех иностранцев, живших тогда в Москве, что Аристотель бежал было в свою землю, что князь великий, пойма его и ограбив, посади на Антонове дворе за Лазарем святым, что художник исполнил обет свой, докончил храм Успения Пресвятой Богородицы. Но что после сделалось с ним, с сыном его, куда след их девался, нигде не отыщете. Последний раз имя Фиораванти встречается в 1485 году, когда он был выпущен из тюрьмы для руководства артиллерии в походе Ивана III против Твери. То есть в действительности Антон был казнен до Тверского похода. В 1486 году в России при неизвестных обстоятельствах Фиораванти умер. Его сын Андрей, действительно приезжавший с отцом в 1475 году на Русь, вернулся в Италию еще до описываемых в романе событий. «Напрасно сердце ваше спрашивает, где лежит прах их. Бог весть. Грустно, очень грустно. Вы, конечно, не спросите меня о будущности хабара Семского. Хабар Семской умер в 1534 году, крупный военачальник, возведенный при царе Василии Ивановиче в сан боярина. Говоря об освобождении хабаром Семским Нижнего Новгорода, Ложечников имеет в виду успешное отражение им превосходящих сил казанского хана Менгли-Гирея, осадившего город, 1505. Под спасением нашей чести в Рязани Ложечников подразумевает блестящую победу, одержанную Хабаром Симским во время вторичного нашествия Менгли-Гирея на Россию, 1521, причем постыдная хартия московская, так Карамзин называет грамоту, в которой царь обязался платить дань татарскому хану, осталась в руках Хабара. Сердцу каждого русского должны быть очень знакомы освобождение Нижнего Новгорода от врагов, спасение нашей чести в Рязани, осажденной татарами при Василии Иоанновиче, и другие подвиги знаменитого воеводы. Мы забыли сказать, что в день казни Антоновой родился Иоанну внук Дмитрий Иванович. Думаем, нужно еще прибавить к заключению нашей повести, что место лекаря Антона при дворе великого князя заступил по рекомендации Поппеля мистера Леон, родом жидовин, что этот мейстер лечил и залечил Иоанна Младого и зато казнен всенародно на Болвановке за Москвой-рекой. Об этом никто не жалел. По делам была вору мука. Перенесемся теперь в немецкие земли. Поппель, возвратясь ко двору своего государя, спешил обрадовать дядю вестью о смерти его однофамильца. «Несчастный!» — закричал барон вне себя. — Это был сын мой. Я убийца его. Проклинаю тебя вместе с собою. Он спешил рассказать встречному и поперечному повесть о рождении Антона и свои злодеяния. Вскоре монастырь заключил его в стенах своих. В тот же монастырь последовал за ним новый отшельник. Это был Антонио Фиаравенти. Можно судить, какова была их первая встреча. Долго еще встречались они каждый день в переходах монастырских, униженно кланялись друг другу и поспешали у подножия креста смывать слезами глубокого раскаяния кровь невинной жертвы, которую были запятнаны.